Глава правительства Молотов становится по совместительству наркомом иностранных дел, что должно подчеркивать исключительную важность внешней политики. Литвинова никуда не назначают, и он понимает, это гибель. В ожидании конца пишет умоляющие письма хозяину, но ответа не получает. Все ждут его скорого ареста, но, ко всеобщему изумлению, бывшего наркома не трогают. Это еще одно доказательство. Ища союза с Гитлером, хозяин думал о продолжении шахматной партии, где Литвинов, символ ориентации на западные демократии, должен будет понадобиться. И действительно, когда начнется война, уцелевший Литвинов будет назначен заместителем наркома иностранных дел. Дальше все идет так, как предполагал хозяин. Гитлер встал у границ Польши. Чемберлен вынужден дать заверение полякам о помощи в случае нападения. Союз со Сталином становится необходимым для Гитлера, а пока хозяин его подстегивает. Ворошилов во главе военной делегации ведет переговоры с Англией и Францией. И Гитлер действует. Посол Шуленбург заканчивает тайные переговоры с Молотовым. Министр иностранных дел Германии Риббентроп, проклинаемый советскими газетами, готов приехать в проклинаемую немецкими газетами Москву. Фашисты предлагают большевистскому государству делить Европу. Гитлер уже спешит, чтобы напасть на Польшу, ему нужна полная ясность. Риббентроп забрасывает Шуленбурга шифрограммами. Разведка работает, и хозяин все знает о нетерпении фюрера. Он его поймал. Уже середина августа. Гитлер не может более ждать. Начнутся дожди, размокнут дороги. И он безоговорочно принимает все предложения хозяина. 19 августа он посылает Сталину телеграмму о приезде Риббентропа. Впрочем, для хозяина этот поворот не принципиален, и Гитлер, и западная демократия – его враги, и союз с любым из них – не более чем ход на пути к великой мечте. Но сдавая в архив свою ненависть Гитлеру, он жертвовал Ферзя. Союзнику Гитлера трудно быть вождем мировой демократии, так что приходится пожертвовать Коминтерном. Он знал, в будущем он вернет отданное, а пока получит территории. «Мы хорошо поругали друг друга, не правда ли?» Этими словами он встретил в Кремле Риббентропа. 3 часа при полном единодушии они делили Восточную Европу. Все дополнительные предложения хозяина были приняты Риббентропом поразительно легко. Пакт о ненападении и секретный протокол были подписаны. Подписал их, естественно, не Сталин, Молотов. Все закончилось приемом, столь любимой хозяином обильной едой и столь же любимыми тостами. Закаленный в его застольях Молотов поразил гостей умением пить, не пьянее. Сталин поднял бокал за Гитлера, рейхсминистр за Сталина. После чего немецкой делегации пришлось много пить. И за пакт, и за новую эру в отношениях. Хозяин сохранил чувство юмора. Предложил тост за присутствовавшего Кагановича. И Риббентропу пришлось выпить за еврея. Впрочем, и Кагановичу пришлось пить за здоровье Гитлера. Переговоры закончились. В секретном протоколе определялась цена, которую Гитлер платил Сталину за пакт. Свобода территориальных и политических преобразований в Прибалтике. Право реализовать свою заинтересованность в Бессарабии. Получал он и кусок Польши. После церемонии подписания хозяин сделал подарок Гитлеру. Сидевшие в лагерях остатки старого Коминтерна, немецкие и австрийские коммунисты, были вывезены в Германию, в гестапо. На следующий день Ворошилов с усмешкой сообщил английской и французской делегациям. Ввиду изменившейся обстановки нет смысла продолжать переговоры. Для народа хозяин сам придумал объяснение нового союза. В воинских частях чертили два забавных треугольника. Один назывался «Что хотел Чемберлен?». Вверху треугольника было написано «Лондон», внизу — «Москва» и «Берлин». Чемберлен хотел столкнуть нас с немцами, чтобы самому быть наверху. Другой назывался «Что сделал товарищ Сталин?». Теперь наверху было слово «Москва». Сталин столкнул Берлин с Лондоном, и мы наверху. Страна единодушно ликовала, выдержав очередной тест на покорность. Да, он создал поистине новое общество.